Борщи. Борщами называют супы, в состав которых обязательно входит свекла. Борщи являются национальным украинским блюдом и широко распространены в южных и центральных районах нашей страны. Борщи готовят на костном, мясном, грибном бульонах, иногда на бульоне из птицы и вегетарианскими. Борщи должны иметь кисло-сладкий вкус и красноватый цвет. Для получения кисловатого вкуса в борщ добавляют лимонную кислоту, уксус или кислый квас, а для сладковатого привкуса – сахар. Для улучшения окраски борщей используют свекольный настой. Кроме свеклы, для приготовления борщей используют морковь, петрушку или сельдерей, лук репчатый, томат-пюре или помидоры, уксус, сахар и, в большинстве случаев, белокочанную капусту. В весенне-летний период капусту можно заменить свекольной ботвой, листьями щавеля, шпината или дикорастущей зеленью – борщевиком. В борщи можно класть картофель, фасоль, стручковый перец и некоторые другие продукты. Применяют несколько способов подготовки свеклы для борща – тушение, пассерование, варку и подпекание. Для тушения нарезанную свеклу кладут в посуду, наливают бульон или воду, 15-20% к массе свеклы, добавляют жир, томат-пюре, уксус, сахар, закрывают крышкой и тушат час-полтора, периодически помешивая. При тушении свеклы, имеющей интенсивную окраску, уксус можно не добавлять. Иногда свеклу тушат вместе с пассерованными овощами и капустой. При пассеровании нарезанную свеклу вместе с морковью и луком кладут в глубокую посуду с разогретым жиром, закрывают крышкой и пассеруют до размягчения при слабом нагреве, периодически помешивая. Затем вливают уксус, кладут томат-пюре, сахар и прогревают еще 10-15 минут. Этот способ более рациональный, так как способствует лучшему сохранению красящих и ароматических веществ, экономит время, но при этом увеличивается расход жира. Варят свеклу целиком с добавлением уксуса, затем ее очищают от кожицы, нарезают соответствующие формы и кладут в борщ вместе с пассерованными овощами. Для приготовления борща можно использовать борщевую заправку, которые содержат свеклу, морковь, лук, петрушку, томат, жир, муку, сахар, уксус, специи. Заправку кладут за 10-12 минут до окончания варки борща. К борщам можно подать ватрушки, пирожки, пампушки. Подают борщ со сметаной и зеленью. 26. Борщ. В кипящий бульон или воду кладут нашинкованную свежую капусту и варят ее 10-15 минут. Затем кладут тушеную свеклу, пассерованные овощи и варят до готовности. За 10 минут до окончания варки кладут соль, специи, сахар. Квашеную капусту тушат и вводят в борщ вместе со свеклой. Борщ можно заправить белым соусом или пассерованной мукой, разведенной бульоном или водой. Свекла – 3 штуки. Капуста белокочанная, свежая или квашеная – 300 граммов. Морковь – 1 штука. Петрушка – корень – 1 штука. Лук репчатый – 2 головки. Томат-пюре – 3 столовых ложки. Жир – 40 граммов. Сахар – 1 столовая ложка. Мука – 1 столовая ложка. Уксус 3%, 1 столовая ложка. Бульон или вода 1,5 литра. 27. Борщ с капустой и картофелем. В кипящий бульон или воду кладут нашинкованную свежую капусту, добавляют картофель, пассерованные овощи, подготовленную свеклу и варят борщ до готовности. За 5-10 минут до окончания варки добавляют соль, сахар, специи. Квашеную капусту тушат и вводят в борщ со свеклой. Борщ заправляют белым соусом или мучной пассеровкой, разведенной бульоном или водой. Свекла – 3 штуки, капуста свежая или квашеная – 150 граммов, картофель – 2 штуки, морковь – 1 штука, Петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, томат-пюре 3 столовых ложки, жир 40 граммов, сахар 1 столовая ложка, уксус 3% 1 столовая ложка, бульон или вода 1,5 литра. 28. Борщ с картофелем. Картофель нарезают брусочками, остальные овощи – соломкой. В кипящий бульон или воду кладут картофель и варят 10-15 минут. Затем добавляют подготовленную вареную свеклу, пассерованные овощи и томат-пюре. За 5-10 минут до готовности вводят соль, сахар, специи, подают со сметаной и посыпают зеленью. Вареная свекла очищенная 4 штуки, картофель 4 штуки, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, томат-пюре 3 столовых ложки, жир 40 граммов, сахар 1 столовая ложка, уксус 3% 1 столовая ложка, бульон или вода 1,5 литра. 29. Борщ с черносливом и грибами. Сушеные грибы заливают водой и оставляют в ней на 10-15 минут. Затем несколько раз промывают, меняя воду, заливают холодной водой, 7 литров воды на килограмм грибов. Оставляют на 3-4 часа для набухания и варят в той же воде до готовности. Полученный отвар процеживают, грибы промывают, нарезают соломкой. Борщ готовят обычным способом, но за 10-15 минут до окончания варки вводят свекольный отвар и грибы. Промытый и освобожденный от косточек чернослив отдельно варят до готовности. Полученный отвар добавляют в борщ. Подают борщ с черносливом, сметаной и зеленью. Чернослив вареный 100 граммов, грибы белые сушеные 15 граммов, бульон или вода 1,5 литра, остальные продукты, как для борща, рецепт 26. 30. Борщ московский. В мясном бульоне варят кости свинокопченостей, бульон процеживают, кипятят. Овощи шинкуют соломкой, свеклу тушат, морковь пассируют. Варят как обычно. Вареное мясо, окорок, сосиски нарезают по одному куску на порцию, заливают бульоном, доводят до кипения, проваривают 3-5 минут и кладут в борщ при подаче. Подают борщ со сметаной и зеленью отдельно на пирожковой тарелке, можно подать ватрушки с творогом. Кости свинокопченостей 100 граммов, масло сливочное 30 граммов, остальные продукты, кроме жира, как для борща, рецепт 26. Для мясного набора на порцию 500 граммов говядина, лопаточная, подлопаточная части, грудинка, покромка 30 граммов, окорок копчено-вареный или вареный со шкуркой и костями, тамбовский, воронежский 20 граммов, сосиски 20 граммов. 31. Борщ сибирский. Борщ готовят как обычно, но при подаче в него кладут фрикадельки, сметану и зелень. Для фрикаделек мясо пропускают через мясорубку 2-3 раза. Соединяют с сырым мелко нарезанным репчатым луком, сырым яйцом, холодной водой, черным молотым перцем, солью и хорошо размешивают. Формуют шарики по 10 граммов. Припускают в бульоне до готовности. Бульон от фрикаделек используют для борща. Свекла 3 штуки, капуста свежая или квашеная 150 граммов, картофель 1 штука, фасоль полстакана, морковь 1 штука, лук репчатый 2 головки, томат-пюре 3 столовых ложки, жир 30 граммов, чеснок 2 дольки, сахар 1 столовая ложка, уксус 3% 1 столовая ложка, бульон или вода 1,5 литра, фрикадельки 200 граммов. Для фрикаделек мякоть говядины, баранины или свинины 200 граммов, лук репчатый 1 головка, вода 1/4 стакана, яйцо 1 штука. 32. Борщ с фасолью. Капусту свежую нарезают шашками, остальные овощи — ломтиками. Фасоль перебирают, моют, заливают холодной водой и варят на слабом огне в закрытой посуде до готовности. В кипящий бульон кладут капусту, коренье и варят 10-15 минут. Затем добавляют вареную свеклу, нарезанную ломтиками, соль, специи, фасоль, отвар свеклы и варят до готовности. После окончания варки в борщ добавляют сахар и уксус по вкусу. Этот борщ можно готовить на грибном бульоне, овощных отварах, с копчеными гусем или уткой. Свекла 4 штуки, капуста свежая или квашеная 150 граммов, фасоль полстакана, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, томат-пюре 3 столовых ложки, жир 40 граммов, сахар 1 столовая ложка, уксус 3% 1 столовая ложка, бульон или вода 1,5 литра. Борщ можно готовить с картофелем 2 штуки вместо части капусты. 33. Борщ с клёцками. Борщ готовят обычным способом, рецепт 26. Для получения клёцок в кастрюлю с молоком или бульоном кладут масло, соль и доводят до кипения. Затем всыпают муку, предварительно просеянную, хорошо вымешивают при одновременном проваривании на огне в течение нескольких минут. После этого снимают тесто с огня, вводят сырые яйца и тщательно вымешивают тесто. Клёцки разделывают с помощью 2 ложек. При формовке столовой ложкой клёцки получаются крупными, десертные среднего размера и чайные мелкие. Можно разделать клёцки на доске, посыпанной мукой. Для этого из теста делают батоны толщиной в 2-3 сантиметра. Сверху слегка сплющивают ножом или лопаточкой, а затем нарезают клёцки. Подают суп порционно. В миску с борщом добавляют клёцки, ставят на огонь, и когда клёцки всплывут, кладут зелень, отдельно подают сметану. Для клёцок мука полстакана, масло сливочное 10 граммов, яйцо 1 штука, вода или молоко полстакана, соль, остальные продукты, как для борща с фасолью, кроме фасоли. 34. Борщ украинский. Свеклу нарезают соломкой и тушат с добавлением уксуса, жира, сахара, томат-пюре и небольшого количества бульона. Коренья и лук, нарезанные соломкой, пассируют. В кипящий бульон закладывают свежую капусту, нарезанную соломкой, доводят до кипения, кладут картофель, нарезанный брусочками или дольками, варят 10-15 минут, затем добавляют пассированные овощи и тушеную свеклу. Доводят до кипения, кладут перец сладкий, нарезанный соломкой, заправляют белым соусом, добавляют соль, специи и варят до готовности. Перед окончанием варки борщ заправляют чесноком, растертым со шпиком и зеленью. Подают борщ с говядиной, свининой. Отдельно подают пампушки. Для их приготовления из дрожжевого теста формуют шарики массой 30 граммов, укладывают их на смазанный маслом противень и оставляют для расстойки. Затем смазывают яйцом и выпекают 5-7 минут. При подаче пампушки поливают чесночным соусом. Для его приготовления чеснок растирают с солью, соединяют с растительным маслом и холодной кипяченой водой. Свекла 3 штуки, капуста свежая 150 граммов, картофель 3 штуки, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 1 головка, чеснок 2 дольки, томат-пюре 2 столовых ложки, мука пшеничная 1 столовая ложка, шпик 20 граммов, жир 40 граммов, сахар 1 столовая ложка, уксус 3% 1 столовая ложка, перец сладкий 1 штука, бульон 1,5 литра. Для пампушек мука 1 стакан, вода полстакана, сахар 1 столовая ложка, дрожжи 8 граммов, масло растительное 1 чайная ложка, яйцо для смазки. 35-е. Борщ киевский. Мясо заливают свекольным квасом с водой и варят бульон. Овощи нарезают соломкой, картофель – дольками. Свеклу тушат с мелко нарезанной бараньей грудинкой и томат-пюре. Коренья и 2/3 лука репчатого пассируют, фасоль отваривают. В кипящий бульон кладут капусту, картофель, свеклу, тушеную с бараниной, коренья, сваренную фасоль, специи и варят до готовности. За 3-5 минут до окончания варки добавляют нарезанные дольками яблоки и растертый с оставшимся сырым луком чеснок. Заправляют борщ по вкусу сахаром и солью. Подают с кусочками бараньей грудинки, говядины, сметаной и зеленью. Говядина, баранина, грудинка 100 граммов. Свекла 3 штуки. Капуста 300 граммов. Картофель 4 штуки. Фасоль 1/4 стакана. Морковь 1 штука. Сельдерей 1 штука. Лук репчатый 1 головка. Петрушка корень 1 штука. Томат-пюре 4 столовых ложки. Яблоки 1 штука. Квас свекольный 300 граммов. Соль, сало свиное 20 граммов, шпик 20 граммов, сахар 1 столовая ложка, бульон или вода 1,5 литра. 36-е. Борщ флотский. Варят бульон с добавлением свинокопченостей. Овощи нарезают ломтиками, капусту шашками, картофель кубиками. Готовят как борщ с капустой и картофелем. Вареные свинокопчености нарезают на 1-2 куска на порцию и кладут в борщ при подаче. Жир 30 граммов, остальные продукты, кроме жира, как для борща с капустой и картофелем, рецепт 27. Свинокопчености на порцию вареные. Бекон соленый с костью или грудинка копченая со шкуркой без костей или корейка копченая со шкуркой без костей. 35 граммов.